Третье. Политическая наука в России. Проблемы политики в досоветский период. В доэволюционной России политология не стала самостоятельной дисциплиной. Некоторые проблемы политической науки активно разрабатывались в юриспруденции. Это определило специфику подходов к анализу политических явлений. Главный акцент был сделан на изучении политических институтов – государства, партии и права. Большое внимание уделялось их формальной структуре и принципам функционирования. Так, основоположник государственной школы, так называлось направление в юриспруденции, профессор Московского университета Чичерин – в работе «Курс государственной науки» выдвинул ряд плодотворных идей. Он считал, что принцип политического плюрализма способствует обновлению форм политической жизни. Огромная роль в этом отводилась оппозиции, которая критикует власть, сдерживает бюрократию, заставляет выполнять провозглашенные правящей элитой обязательства. Политическая конкуренция способствует появлению на общественной сцене наиболее одаренных политиков. Однако Чичерин отмечал и недостатки принципа политического плюрализма. Партийная принадлежность делает мировосприятие людей односторонним, а постоянная политическая борьба ослабляет правительство. К тому же стремление партии любой ценой получить поддержку у населения заставляет их поощрять низменные потребности человека, использовать сомнительные методы борьбы – ложь, клевета. Российская юридическая наука активно разрабатывала идею правового и даже социального государства. Если у Чичерина идея правового государства выступила как стремление несколько ограничить все власти и самодержавие юридическими нормами, то Новгородцев пошел значительно дальше. Государство, по его мнению, должно гарантировать права и свободы личности в том объеме, в котором они создают условия для достойного существования, страница 67. К таковым относятся право на труд, социальное страхование, профессиональную организацию, личную свободу. В статье «Демократия на распутье» Новгородцев очень критично рассматривал демократию как форму правления. Демократия, отмечал он, всегда есть распутье, система открытых дверей, расходящихся в неведомые стороны дорог. Поэтому в демократиях с естественной необходимостью возникает правящее меньшинство, которое осуществляет руководство обществом. В конце XIX века вышла в свет работа Остроуорского, 1854-1919 годы жизни, «Демократия и политические партии», которая оказала заметное влияние на развитие мировой политической науки. Анализируя британскую и американскую демократические системы, он рассматривал демократию как способ взаимодействия политических институтов, масс, индивидов, борющихся за власть. Основное внимание при этом уделялось поведению политических субъектов. В качестве главного участника политического процесса Острогорский выделял политические партии. Отмечая тенденцию массового участия в политике широких слоев населения в качестве определяющей, он подчеркивал ее негативные последствия, возможность перерождения демократии в ее противоположность диктатуру. Это происходит потому, что субъектом политики становятся массы, которые испанский философ Ортега и Гассет определил как посредственность, множество людей без особых достоинств. Воцарение численного большинства в государстве, писал Острогорский, еще более усложнило проблему, так как возникал вопрос, как эти люди, старые и молодые, образованные и невежественные, богатые и бедные, как-то случайно соединившиеся, провозглашенные все вместе распорядителями своей политической судьбы, будут выполнять новую функцию суверена. Общую волю масс призваны формировать политические партии, однако со временем руководство партии отрывается от рядовых членов, поскольку у него возникают особые интересы. Руководящий орган манипулирует массой в собственных интересах. Следует отметить, что Острогорский предвидел тенденцию бюрократизации и олигархизации партии.